Глава 35. Эмилия. Подцепив треугольный кусок острой пепперони, запрокидываю голову. Вздрагиваю от весьма ощутимой щекотки. Это кончики волос дразнит еще влажную после душа кожу на пояснице. Выдыхаю, аккуратно пережевывая пиццу. Мое тело, кажется, возвращается к жизни. Вместе с разрастающимся внутри аппетитом и завязывающимся в узел от голода желудком. По крайней мере, на картонной подложке осталось всего 4 куска из 8. А Ренат к еде вообще не прикасался. Я хочу есть. Хочу, чтобы было много сил, энергии быть красивой и яркой для него. А еще хочу всегда быть такой легкой и незамороченной, как после секса с любимым мужчиной. Пусть даже он о моих чувствах не знает. Секс — это прекрасно. Это про близость тел, которая рождает ощущение защищенности и нужности. Мы больше месяца этим не занимались. Но при Аскерове моя стыдливость всегда разгорается в сумасшедшую бесстыдность. Адски хочется его внутри. Кожа пылает, мозг плавится, а ноги подкашиваются. Это все про меня. Зажмурившись, восстанавливаю воспоминания по обрывкам, как я решила уйти, плакала и обвиняла Рената во всех смертных грехах, а он успокаивал и целовал. Его губы, горячие, жесткие, настойчивые, собирали мои слезы, а затем, проложив теплую дорожку по шее, спустились к груди. Сильные руки ласкали тело, снимали пиджак и избавляли от остальной одежды. В меня вселилась львица, пусть маленькая, уязвимая, но дикая. Виновато смотрю на царапины от моих ногтей на щеке, крепкой шее и широких плечах. Мне хотелось его искромсать, от любви, от ненависти, ранить осколками задетой гордости. Аскеров тоже в долгу не остался. Разозлившись и прохрипев что-то вроде маленькой сучки, подхватил меня на руки и отнес в спальню, где наказал так, что первая ночь показалась цветочками. Удерживая ноги на весу, впечатывался в мое тело снова и снова. Это было ошеломительно и изумительно эротично. Мне понравилось. Ему определенно тоже. Вытянув ногу пальчиками, глажу покрытую короткими темными волосками твердую лодыжку и веду выше. Очерчиваю мускулистую голень, колено и ныряю под белую простыню, прикрывающую бедра. Ренат резко открывает глаза, хмурится и, опустив руку под тонкую ткань, уверенно обхватывает мою стопу. «Балуешься?» — строго спрашивает и... Кончики его губ дрожат. Массирует пальчики по очереди. Большой, второй, средний и далее. Затем в обратном порядке. «Почему это так возбуждает?» И не меня одну. Белая простыня натягивается ровно посередине. Я окидываю взглядом немного постройневшее за время нашей разлуки тело, и мое сердечко рассыпается от жгучего любовного коктейля. Чувственность не то, с чем я родилась и чему бы научила меня мама, но определенно то, что неизменно вспыхивает внутри, когда я оказываюсь в этой спальне, в этой кровати, в этих умелых руках. «Хочешь?» Машу пиццей. «Нет, не припоминаю, чтобы ты ел. Теперь ем не очень аристократично, но Ренат, одобрительно поглядывая на меня, даже сухо улыбается. «Ты робот?» «Обычно я питаюсь на службе. И что ты ешь?» «В смысле?» «Ну, что?» Закатываю глаза. «Хочу понять, что ты любишь?» Я понимаю, что все испортило даже раньше, чем Ренат спрашивает. «Зачем ты хочешь это понять, Эмилия?» «Чтобы заказывать то, что ты не любишь, и наслаждаться одной». Отшучиваюсь. «Зачем еще мне эта информация?» Он вздыхает и продолжает массировать пальцы на моей ноге. «Я консервативен. Люблю обычную полезную еду. Мясо, рыбу, овощи. Исключительно после обеда. Завтраки не уважаю». «Почему?» «На голодный желудок мозг активизируется и работает лучше. А после плотного завтрака чувствуешь себя вареным. Держу в тонусе гипоталамус. А я люблю завтракать». Вздыхаю, убирая остатки пиццы в коробку. Ренат тут же тянет меня на себя. Охотно подчиняюсь и укладываюсь сверху. «Ты что, начал курить?» Спрашиваю, зарываясь лицом в его грудь. «С чего взяла?» «Кожа пахнет табаком». Аскеров вздыхает, поглаживая мои волосы. «Умная ты девочка, Эмилия. Мне кажется, это не так. Ты когда-нибудь думал, что твоя работа — это не совсем твое? Никогда. Так нравится наказывать преступников? Я никого не наказываю. А что вы... ты делаешь? Зачем-то припоминаю отца. Слежу, чтобы все жили по закону моей страны. А если кому-то этот закон не нравится? Ренат вздыхает так, будто разговор ему не по душе. Я устраиваюсь поудобнее и трусь бедром о горячий твердый ствол. Тело разнежено продолжительным оргазмом и вкусной едой. Здесь я согласна, мозг работать отказывается. Что это за разговоры, Эмилия Литвинова? Строгим голосом интересуется Аскеров. Я просто спрашиваю. Не злись, пожалуйста. Если кому-то не нравятся законы, он сделает все, чтобы оказаться там, где их разрабатывают и принимают. Это доступно для каждого гражданина. Или он выберет себе любую подходящую страну. Кстати, ни в одном государстве не разрешается нарушать закон. Ладно, смеюсь. Я же просто спросила. Больше ни у кого так не спрашивай. Приказывает. Я поднимаю глаза на его нахмуренное лицо и пальцем разглаживаю глубокую морщину на лбу. Прикладываюсь виском к широкому подбородку. Не буду ни у кого. Я только у тебя спросила. Мне вообще все это неинтересно. Прикрываю глаза. Странная позиция для будущего политолога. Мне нравится петь. У тебя очень хорошо получается. Я удовлетворенно вздыхаю, облизываю губы и веду пальчиками по широкой грудной клетке, плоскому животу, проникаю под простыню. Вспыхиваю от собственной наглости и ласкаю Рената. «Можно я у тебя останусь?» Спрашиваю тихо. «Это шантаж?» «Какой шантаж? Просто хочу побыть здесь пока. Мне ведь скучно дома. Учеба начнется с сентября, парни, с которыми мы выступаем, уехали. Я абсолютно свободна». Наша прелюдия затянулась. Я плотнее сжимаю пальцы и жадно ловлю свой же выдох губами. Жмусь еще откровеннее. Ренат тоже включается, обхватывает ладонью мою шею сзади и отводит голову. Смотрит так, будто проголодался и съест меня вместо пиццы. Если что, и готова. Уверена, на моем лице эта мысль, как бегущая строка, транслируется. «Так можно?» «Оставайся». Говорит он грубовато, переворачивая меня на спину. «Мне так будет даже спокойнее, и ты никуда не вляпаешься. До сентября».